Рассвет вдалеке разгорался, выходил в облака с большими кумачевыми знаменами. Но Степан Солдатеевич света не видел. Перед глазами было все, если не черно, то дымно, серо. Двигаясь на ощупь, как слепой котенок, он пришел в предбанник. «Лампочка, что ли, перегорает?» – подумал, глядя на вольфрамовую нить, еле-еле кроваво-желтеющую, словно цветок стародубки, подвешенный под потолком. «А где мои солдаты? Куда ушли? На месте?» Неяркая лампочка осветила на стенах предбанника три старых, от влаги покоробленных плаката времен Великой Отечественной войны. На первом был изображен бравый солдат, который схватил овцу за шкирку и могучей рукой будто бы вытряхнул из овечьей шкуры матерого волка со свастикой на лбу. «Враг хитер! Будь начеку!» – предупреждала крупная надпись. На втором плакате, висящем в другом углу, мрачно мерцал чистокол из граненых штыков, которые цепко держали солдаты, кирзачами едва не расступающие на черную надпись «Фашисты не пройдут!». А в центре своеобразного этого триптиха огнем горел плакат с двумя знаменами. Посередине плаката стоял солдат с автоматом на груди и со звездой героя, а в руках у солдата два огромных красных знамени, будто ангельские крылья за спиной. На правом знамени сияла надпись «9 мая 1945 года разгромлена Германия, завершена Великая Отечественная война». На левом знамени 3 сентября 1945 года повержена Япония, окончена Вторая мировая война. Над головой солдата горела надпись «Мы победили», а внизу плаката «Слава нашему великому народу, народу-победителю». Эти плакаты словно бы зажгли в нем сердце, уже почти обуглившееся. Плакаты придали ему силы, но, правда, ненадолго. Он стал баню топить и воды из реки приволок, зачерпнувши неполные ведра. Полные были сейчас не под силу. Банным духом пропавший полог сполоснул водою из ковша и подмел ветхие березовые листья, сварившиеся от жары, какая в прошлый раз тут бушевала. Листья шабрушали и прыгали под веником, как старые лягушки, самые дряхлые из которых рассыпались темно-изумрудным прахом, пропадая в белесоватом щелястом полу. Расщелины в полпальца толщиной были тут специально оставлены. Вода сквозь них стекала. Все было привычно, как всегда бывало по субботам. Да только не суббота подоспела, вот в чем дело. И хозяин банничал теперь совсем не так, как прежде. Без привычного удовольствия, без нетерпеливого ожидания жара и пара. Он все делал теперь кое-как, лишь бы, головой понимая, а душой не желая. И точно так же он помылся, безо всякого желания, только сполоснулся, чтобы иметь возможность переодеться в чистое белье, ни разу не надеванное. Гроб-то просторный не зря получился. Там как раз найдется место для меня, подумал он, дрожащими пуговками не попадая в петлицы ненадеванного белья. Записку, что ли, написать, чтобы меня не трогали старухи, не обмывали. Да только где бумагу теперь найдешь в потьмах? Вяло одеваясь, он почему-то старался не смотреть на плакаты. Ему как будто неловко было и даже стыдно перед этими солдатами, хотя и нарисованными. Эти солдаты, давно уже заметил он, кто бровями, кто глазами, кто улыбкой, напоминали родных однополчан. Да, именно родных. Это было кровное и самое, пожалуй, прочное родство, повязанное неимоверными трудностями. Кто-то из этой фронтовой родни полгода не дотянул до победы, нарвался на пулю. Кто-то в Берлине уже погибель нашел на подступах к Рейхстагу. И все они, все, жадно хотели жить, любить, вот такую вот баньку топить. А вместо этого они теперь в земле, а может быть, на небе. Может быть, каждый из них, как вот этот нарисованный солдат, имеет за спиной два огромных ангельских крыла, похожих на боевые красные знамена. Не удержавшись, как-то помимо воли, Степан Солдатеевич посмотрел на плакат и содрогнулся. Краснознаменные крылья за спиной солдата-ангела затрепетали так, что этот ангел с автоматом и в сапогах 44-го размера непременно должен был взлететь, закружиться по тесному предбаннику и, улетая, вышибить оконца или упорхнуть сквозь потолок. У Стародубцева даже ноги подкосились от этой картины. Опустившись на лавку, давно уже мелко посеченную лезвием ножа и топора, Степан Солдатеевич крепко зажмурился, как будто мыло в глаза попало. А потом, через минуту-другую, когда кровь, распаленная баней, перестала колотушкой стучать по мозгам, он опять посмотрел на плакат. Краснознаменный ангел никуда, конечно, не думал улетать, но крылья за спиной у него как будто продолжали трепетать. Ощущение такое создавалось от солнца, только что рассиявшегося над крышей дома Стародубцева. Желтовато-красные лучи, частично еще обломленные, а тесовый чердачный конек, уже наискосок пробились на подворье и охапкой вломились в надтреснутое банное оконце. Отчаянно и весело, как будто напоследок осеннее солнце прожигало прохладный сумрак предбанника, сумрак, в котором отстраненно, картинно сверкали граненые штыки, пламенели знамена, и как-то странно, живо плавали, кружились редкие пылинки, похожие на синь порох. Пылинки, словно бы слетевшие с кирзовых сапог не нарисованного, а настоящего солдата, с боями прошагавшего половину Европы. «Ты брось тут дурью маяться!» – как будто говорил этот солдат. «Разве мы за это воевали? Солнце добывали?» Чистой рукою, на которой четко голубели ветки и веточки кровеносных сосудов, Стародубцев распахнул тесовую дверь, от многолетнего жара оплаканную сосновым смольем, и прежде чем уйти в избу, сурово глянул на плакатного солдата и сказал: «Иди ты в баню».